Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Как дела? А хули тебе за дело до моих дел? Да не, мне просто скучно, я хотел с вами поговорить. О чем? Да не знаю, так просто. О квартире, например. Просто так нихуя не бывает. Ну почему? Я вот по поводу квартиры звоню. Да? Да. Хуй тебе, блядь, в рот. Ну почему? Да не квартиру. Я вот... Она моим детям принадлежит. Хуесос ебучий. Так мне ваша внучка отдала же. Опомнись, ебаная тварь. Постойте, Валентина Петровна, мне внучка уже ключа. Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Падаль вонючая, падаль ебаная. Ебаная падаль! Сейчас я 02 вызову, взятку готовь, блядь, деньги готовь! Взятку... Приготовил. Можешь вам дать? На днях толстая приезжает. Но она тебе, блядь, покажет. Валентина Петровна, постойте, я к вам она по делу. Она тебе, блядь, устроит концерт! С ней еще ни один мужик не справился! Я что может... запомнить? Может... Какая у меня защита? Да дайте мне договорить. Алло. А это ты, падла, из 218-й? Нет. Какого тебе хуя нужно? Нет, извините, я вам по другому поводу звоню. Чего? Госпожа Валентина Петровна? Какого тебе хуя, блядь, нужно тут? Успокойся. Хули ты названиваешь, блядь, такая? Валентина ты Петровна. Что думаешь, я твой голос не знаю, блядь, из 218-й, паскуда? Я вам звоню из противопожарной инспекции. У вас дома... Да что ты, хуй сгорел, да? Нет, у вас дома утечка газа, вам немедленно надо покинуть квартиру вашу. И ключи оставить нам. Ты что, мудак, думаешь, в дурдом звонишь? Наебать хочешь? Да хуй ты меня наебешь, я тебя уничтожу, блядь! Ну, видимо, по вашему... Ты знаешь, сколько у меня родни, если я ее пущу в ход, то тебе, блядь, одного дня не жить! Да? Алло, здравствуйте, компания «Транссюжстрой» беспокоит. Не могли вы нам уделить несколько минут? Вопрос первый. Сколько у вас комнат в квартире? 25. А где... Вопрос второй. Где вы храните ключи от квартиры? В пизде. Вопрос третий. Как часто вы уезжаете из вашей квартиры? Чего? Как часто вы выезжаете из вашей квартиры? Я тебе, блядь, уеду, сука. В огне еще ни разу не горел. Так будешь гореть, блядь. Вот я бензин приготовила. А по каким дням? Алло, Валентина Петровна, тоже вы трубочку кидаете? Ты хуй незаконно рожденная, когда прекратишь хулиганить-то? Ответьте на наш соцопрос, пожалуйста. По каким дням вы выезжаете из квартиры? Я тебе, блядь, выйду, я тебе трубы скорее уедешь из своей, блядь! Извините, не кричите так в трубочку, у вас плохо слышно. Ты, блядь, из своей скорее выскочишь, чем я из своей. Нет, потому Валентина. Что я, блядь, подожгу, и ты будешь выскакивать из ней. Зачем же вы свою квартиру хотите поджечь? Сейчас спущусь вниз к твоей двери. Так. И буду свидетелей собирать, что ты бандит. Не что надо. Ты хулиган, и не даешь людям жить на свете. Вы будете ментуру, что ли, жаловаться? Ты же свет подъезд, блядь. Пожалуйста, не жалуйтесь на меня.